Пятница, 28 марта 2008 года. «Ну, как жизнь?» — спросил Алистер, когда я вошла в кабинет. «Спасибо, неплохо». Я передала ему листок бумаги, над которым работала всю прошлую неделю. Слева я написала список своих навязчивых действий, распределив их по степени важности, а за ним список фобий. Мы начали с самых простых. Алистер велел мне подумать и оценить по 100-бальной шкале степень возможного стресса, если я, к примеру, неправильно проведу очередную проверку. Самой важной для меня оказалась проверка наружной двери. Ее рейтинг составил 95 баллов. Таков был мой стресс, если бы мне не дали проверить ее. Наименее важный ритуал проверка окна в туалете составил 40 баллов. Фобии выстроились так. Толпа — 65 баллов, полиция — 50 баллов, красный цвет — самая актуальная на тот момент фобия — целых 80 баллов. Менее важные фобии типа четных и нечетных дней с появлением в моей жизни Стюарта стали еще менее назойливыми. Я поставила напротив каждой по 20 баллов. Однако я так и не смогла преодолеть привычку пить чай строго по часам. Здесь уровень стресса поднимался до 75 баллов. Всю последнюю неделю я нарочно подвергала себя разного рода стрессам. Например, ходила в магазин по нечетным дням. Я должна была сначала успокоиться, а потом оценить свой уровень стресса и записать в тетрадку. И так каждый раз. Алистер читал мой список, кивая и время от времени поднимая брови. А я чувствовала себя школьницей, только что сдавшей строгому учителю контрольную работу. «Прекрасно. Очень хорошо», — сказал, наконец, Алистер. «Мне это немного напоминает уловки из книг о Гарри Поттере. Помнишь, они то, что наводит страх, превращали во что-нибудь смешное? А когда смешное, уже не страшно. Точно. Или из Гамлета?» «Гамлета? Ну да. Сами по себе вещи не бывают ни хорошими, ни дурными, а только в нашей оценке». Перевод Пастернака. «Но расскажи, чего тебе удалось достичь?» Я сделала глубокий вдох. «Ну, во-первых, я смотрела полицейские программы по телевизору. Я начала с постановочных передач, а потом перешла к реальным видеосюжетам». «Так, и что?» «Все прошло нормально. Правда, жутко хотелось выключить этот чертов ящик, но я себя пересилила. Потом даже стало интересно. Я повторяла про себя, что все это не по-настоящему. Думала замучить кошмары, но все обошлось. Замечательные результаты. Только будь осторожнее, когда внушаешь себе, что это происходит не по-настоящему. Внутренний диалог — еще один способ ухода от действительности. Знаешь что? Посмотри такую передачу еще раз, но постарайся отстраниться от того, что происходит на экране. Просто смотри ее с интересом, как в мире животных. Скажи себе, что это очередная передача, похожая на сотни других передач. Хорошо, попробую. А что с проверками? В прошлый раз я не проверила ванную комнату вообще, представляешь? И как тебе потом? Почти нормально. Сама удивилась. «Ага, вижу, ты оценила уровень паники всего в 5 баллов. Прекрасно». Так и было. Я прошла мимо ванны, не заглянув туда. Конечно, я и так каждый день убеждала себя, что через крошечное окно в ванной не протиснется и ребенок. К тому же оно даже не открывалось. Но раньше меня это не останавливало. После проверки я еще долго сидела напротив двери в ванную, не заходя туда. Я пыталась представить себе, как выглядит окно, какое оно маленькое, мутное. Все щели замазаны краской. Постепенно тревога улеглась, и я смогла заняться другими делами. Оказывается, наблюдение за собственным прогрессом — лучший на свете стимул. Теперь мне самой хотелось как можно скорее оказаться дома, чтобы попробовать более сложные вещи. В конце сеанса Алистер снова взял мой список и поднес к глазам. «По-моему, здесь кое-чего не хватает», — заявил он. «Чего?» «Подумай сама. Чего ты боишься больше всего на свете или кого?» «Что тут думать, и так понятно. Вот только назвать его по имени язык не поворачивается. При одной мысли о нем уровень тревоги зашкалил. Сердце едва не выпрыгнуло наружу, руки затряслись. «Не волнуйся, смотри, я рядом. Здесь тебя никто не тронет. Попробуй сказать это вслух». И мой голос прозвучал глухо, как из могилы. «Ли». «Правильно. С этим страхом нам надо бороться в первую очередь, иначе борьба с остальными окажется бессмысленна. Ты согласна? Все остальные страхи питаются из этого источника. Уберем его, и они уйдут сами собой». «Да», — прошептала я. Конечно, он был совершенно прав. Если бы я так не боялась, Ли, зачем бы мне по 100 раз проверять защелки на окнах и запоры на дверях? Но сказать-то легко. А вот сделать? К тому же я изо всех сил старалась унять дрожь в голосе. Я понимаю, что 6 проверок лотка для столовых приборов — симптом невроза, но ведь Ли действительно опасен. То, что я его боюсь, не невроз, а нормальное человеческое чувство, инстинкт самосохранения. Хорошо. Но давай не будем путать две вещи — самого Ли и мысль о нем. Сам он может находиться где угодно — у себя на севере или на соседней улице. На это ты никак не сможешь повлиять. Но пока что жизнь тебе отравляют мысли о нем, а с ними ты можешь справиться. Ты создала в своем сознании образ всемогущего злодея. Он для тебя — воплощение вселенского зла. И с этим нам придется работать. У меня резко заболела голова. Я не говорю, что тебе надо найти настоящего Ли и смотреть ему в глаза до тех пор, пока не утихнет тревога. Продолжал Алистер. Наоборот, давай начнем с представления о нем. Будем работать точно так же, как ты работаешь сейчас со своими фобиями и навязчивыми действиями. Как? Как я могу с этим работать? Очень просто. Дай мыслям о Ли протечь через тебя и уйти в песок. Не сопротивляйся, не загоняй их в подсознание. Как только паника слегка уменьшится, вызови его образ снова. Когда придешь домой, представь, что он заходит в комнату. Во всех подробностях представь. Подумай, что он может тебе сказать, что ты ему скажешь. Затем подожди, пока паника не стихнет. И не забывай повторять себе, Кэти, что это просто мысли. Мысли не убивают. У него все выходило так просто. Ну что, попытаемся? Что, прямо сейчас? А почему нет? Но, конечно, самый ценный опыт — это когда ты дома и одна. Поначалу можешь попросить Стюарта посидеть с тобой, но лучше не использовать его в качестве защиты. Тебе надо привыкать к самостоятельности. Не знаю, смогу ли я. Решать тебе, дорогая. Подумай о том, какие возможности откроются перед тобой, когда ты перестанешь бояться Ли. Стоит попробовать, разве нет? Давай начнем сейчас. Тогда тебе будет легче проделать это в одиночестве. По крайней мере, здесь это не вызовет желание проверить дверь. Итак, я молчала. Ладно, сначала давай подумаем и оценим уровень тревожности, который вызовут твои мысли о Ли. Как ты его оцениваешь по 100-бальной шкале? 90 баллов, не меньше. Правда? Так много? Ну что, попробуешь? Я закрыла глаза, совершенно неуверенная, что не совершаю чудовищную ошибку. Мне несложно было представить себе Ли. В сущности, он никогда не выходил у меня из головы. В этот раз я не стала сопротивляться. Я представила свою квартиру. Я сижу на диване, жду. Вот открывается дверь, и в комнату заходит Ли. Ужас накрыл меня. Ладони мгновенно вспотели. Сердце забилось в горле, а на глаза навернулись слезы. «Так-так», — услышала я голос Алистера. «Прекрасно, мне все понятно. Только не останавливайся, продолжай думать о нем». Я представила себе, как Ли идет ко мне. Красив, как всегда, слегка загорелый, с короткими светлыми волосами, высокий, большой, сильный, мускулистый, с рельефом из мускулов на животе. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Я ждала. Паническая атака не последовала. Наоборот, уровень паники даже немного снизился. Выходило, что представить себе Ли оказалось на поверку не так уж страшно. «Расскажи мне, что ты видишь», — попросил Алистер. «Ли в моей квартире», — сказала я, — «просто стоит рядом с диваном». «Хорошо. Теперь представь себе, как он поворачивается и уходит. Пусть сядет в машину и уедет». Я так и сделала. Воображаемый Ли посмотрел на меня, подмигнул. Это еще откуда взялось? И неслышно, подойдя к двери, выскользнул наружу. Я подошла к окну, увидела, как он садится в серебристый седан и уезжает. Затем я представила, как опять сажусь на диван. Включаю телевизор. Я открыла глаза. «Ну как?» «Боже, сама не знаю как, но у меня получилось». «А что с уровнем тревожности?» «Как ты его оценишь сейчас?» «Около 70. Но максимум 80 баллов. Вот видишь, с этим ты можешь справиться сама. Поздравляю, Кэти. Начало положено».